3 декабря 1956-го. Столько огорчений! Получила письмо от сестры Джуд, значит, она не Джун Хейвер, а мой научный проект провалился еще до выставки. Мистер Литц, наш учитель, сказал, что выигравший получит приз и поездку в Тупелло. Я хотела подружить камбалу со скатом, чтобы вывести новый сорт камбалы, который может ударить током, если попытаешься загарпунить. Мне было жалко камбалу, которая лежит на дне залива, и всякий может безнаказанно бить ее острогой. Джимми Сноу добыл мне камбалу и ската, но никто не мог сказать, какого они пола. Когда мы положили их в ванну, они друг другу не понравились, и камбала умерла. Получается, я убила рыбу. Это не входило в мои планы. Но мы ее съели, так что, наверное, это не грех. Я рассказала об этом мистеру Литцу, и он дал мне другую тему. Влияние химикатов на огненных муравьев. У Пэтси Руфь тема личинки мясной мухи в округе Харвин. У Майкла островки Лангерганса, лучшие друзья вашей печени. У Кей Боб Бенсон кровеносная система человека. А у Вернона Мусбургера невероятный срок жизни колорадского жука. Островки Лангерганса — небольшие скопления клеток, рассеянные по поджелудочной железе, которые секретируют гормоны инсулин и глюкагон. Начав учиться в школе Дейла Карнеги, он стал громко орать и дико жестикулировать. Теперь все считают его несносным. Пикл жульничает. Она готовит проект изучения эмбриона цыпленка. Ее брат Лемюэль делал это в прошлом году, а поскольку учитель у нас новый, он не уличит ее. С тех пор, как мадам Рамона сказала Пикл, что она выиграет приз, Пикл стала просто невозможной. Мы каждую неделю ходим на заседание радужных девушек в масонскую ложу на втором этаже мебельного магазина «Телли». Когда там проводится тайное собрание, приходится ждать снаружи. У всех этих радужных девушек какие-то тайны. Жду не дождусь, когда нас пригласят. Больно интересно узнать, что у них за секреты.